Омская областная библиотека для слепых представляет. Лев Давыдычев. «Руки вверх» или «Враг номер один». Роман из книги «Лев Давыдычев. Друзья мои, приятели и другие». Пермское книжное издательство. 1976 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.